хватит, уходите прочь, поиграем для себя. Хватит, убирайтесь вон, мы играем для себя. Хватит, все равно ведь вам никогда нас не понять. Хватит, мы привыкли жить, мы привыкли умирать. Уходите прочь, мы играем для себя. Хватит, убирайтесь вон, мы играем для себя. Хватит, все равно ведь вам никогда нас не понять. Хватит, мы привыкли жить, мы привыкли умирать. Хватит, хватит.